По возвращении из этой поездки Лизу видела с Диком только через несколько дней, да и то ненадолго. Он был на дежурстве, они встретились в кафетерии больницы, чтобы съесть по гамбургеру и выпить по чашечке кофе. Многие сиделки помнили Лиз, некоторые дружески кивали ей и просили передать привет Питеру. Она чувствовала себя неловко от того, что кроме встречи с Диком у нее не было в больнице никаких дел. «Видишь, как тебя все любят», — посмеивался Дик, торопливо допивая кофе. Он-то знал, какое сильное впечатление произвела на персонал травматологического отделения ее преданность сыну. Далеко не все родители были так внимательны и заботливы, как Лиз. Сама она этого, казалось, не замечала. Для нее это было совершенно естественным. Таким же естественным она считала и свой интерес к работе Дика, к его повседневным делам и трудностям, о которых Лиз расспрашивала совсем не из вежливости. Ее действительно заботило, как ему живется, как работается. У Дика каждый раз теплело на сердце, когда Лиз проявляла свое отношение к нему подобным образом. Он был ей не безразличен, Дик ясно это видел, но Лиз по-прежнему не решалась назвать вещи своими именами. Подобное признание все еще было сопряжено для нее со слишком большими проблемами морального свойства, и каждый раз она малодушно откладывала решение на потом. И все же Лиз менялась, несмотря ни на что. И вовсе не случайно, что когда через неделю после возвращения из Лос-Анджелеса она заглянула в кладовую, где висели костюмы Джека, они вдруг показались ей безжизненными и унылыми. Теперь даже смотреть на них ей было трудно, а мысль о том, чтобы прижаться к ним лицом, как она делала когда-то, и вовсе не пришла ей в голову. Глядя на эти старые костюмы, просто костюмы, ибо если раньше она воображала себе Джека, его лицо, фигуру, то теперь она видела только потускневшие пуговицы, добротную черную или синюю ткань, верха и шелк подкладок. Лиз поняла, что она должна сделать ради себя, ради своего будущего. Разумеется, уверила себя Лиз, это не имеет никакого отношения к Дику Вебстеру, просто со дня гибели Джека прошло уже 10 месяцев. Теперь она, наконец, созрела для того, чтобы расстаться с прошлым, которое не отпускало ее столько времени. Лиз принялась один за другим снимать костюмы с распорок, аккуратно укладывать их на расстеленную на полу обертышную бумагу, которая нашлась на одной из полок. Она уже решила, что передаст их благотворительному магазину «Армии спасения». Сначала, правда, Лиз подумала, не отдать ли их Питеру, но он был слишком высок ростом и слишком молод для столь солидных, типично адвокатских костюмов. Нет, избавиться от них ей было бы легче, чем видеть их на ком-то другом, пусть даже на собственном сыне. Ей потребовалось 2 часа, чтобы освободить ящики комода и снять все, что висело кладовой. Лиз уже заканчивала, когда к ней в спальню зачем-то зашла Меган. В первую секунду с губ Меган сорвался гневный возглас, но тут же она расплакалась, громко всхлипывая. На мгновение Лиз показалось, что своим поступком она убила Джека Питера.